«Признавайся», — убеждает его Георгий Иванов. «Я ведь давным-давно догадался, что ты занимаешься магией, чернокнижием и всякой чертовщиной. По твоим стихам догадался». «Я очень люблю танцевать. Но ни Гумилев, ни Мандельштам, ни Георгий Иванов не танцуют. Из поэтов танцует один Отцуб, но танцоров на балу все-таки сколько угодно. Между двумя тустепами я слышу все же разговоры о жабе. Мандельштам продолжает отшучиваться, но уже начинает нервничать и раздражаться. «Я на твоем месте отдавал бы жабу на прокат в наем», — говорит Гумилев. «Я сам с удовольствием возьму ее на недельку-другую для вдохновения. Никак не могу своего дракона кончить. Я хорошо заплачу. Не торгуясь, заплачу и в придачу привезу тебе из Бежецка банку варенья. Идет? По рукам? Даешь жабу?» Мандельштам морщится. «Брось, довольно. Надоело, Николай Степанович». Но когда сам Лозинский, образец такта и корректности, осведомляется у него о драгоценном здоровье жабы Осиповны и просит передать ей почтительный привет, Мандельштам не выдерживает. «Сдохла жаба, сдохла!» — кричит он, побагровев. «Лопнула! И терпение мое лопнуло! Отстаньте от меня! Оставьте меня в покое!» И он, расталкивая танцующих, бежит через зал и дальше, через столовую и коридор, к себе в свою комнату. Лозинский разводит недоумевающе руками и, глядя ему вслед, «Гарун бежал быстрее лани. Что же это с юным грузином стало? Обиделся?» Но мы смущены. Мы понимаем, что перетянули нитку, не почувствовали границы, до какой границы можно дойти, и безнаказанно перемахнули через нее. Спешно снаряжается делегация. Она должна принести Мандельштаму самые пламенные, самые униженные извинения и во что бы то ни стало привести его. После долгих стуков в запертую дверь, после долгих бесплодных просьб и уговоров Мандельштам наконец сдается с тем, чтобы о проклятой жабе ни полслова. Его возвращение превращается в триумф. Его встречают овацией. «Не вернись ты, Осип!» — Гумилев обнимает его за плечи. «Бал превратился бы в катастрофу». «А теперь, — громко и радостно заявляю я, — так весело, как еще никогда в жизни не было». «Неужели?» — спрашивает меня Лозинский. «Сколько уж раз мне приходилось слышать от вас это самое «сегодня так весело, как еще никогда в жизни» и всегда с полной убежденностью и искренностью. Объясните, пожалуйста, как это возможно?» За меня отвечает Гумилев. «Потому что это всегда правда, сущая правда, как и кузьминская. И снова я влюблен впервые, навеки снова я влюблен. Сущая правда. Это каждый из нас сам по своему личному опыту знает». И все опять смеются. Так веселились поэты. Так по-детски бесхитростно, простодушно. Смеялись до слез над тем, что со стороны, пожалуй, даже и смешным не казалось. А песня о колдуне и жабе осталась незаконченной, ведь мы обещали Мандельштаму о проклятой жабе ни полслова, а жаль. Мандельштам относился к занятиям в литературной студии без должного уважения, как он сам признавался. «Научить писать стихи нельзя. Вся эта поэтическая учеба, в общем, ни к чему. Я уже печатался в Аполлоне и с успехом, — рассказывал он, — когда мне впервые пришлось побывать на башне у Вячеслава Иванова по его личному приглашению. Он очень хвалил мои стихи. Прекрасно, прекрасно. Изумительная у вас